В писателе есть что-то от браконьера, взломщика, разбойника. Он похищает, он крадет. Некоторые принимают такие сравнения всерьез. История литературы полна анекдотов о судебных процессах, дуэлях, скандалах, вызванных вторжением писателя в жизнь уважающих себя граждан, не желающих мириться с мыслью, что кто-то берет их домашний очаг, семейные отношения, характеры, слабости в качестве сырья для своего произведения. Женщины отказывали поэтам в праве воспевать стихами их красоту. Ни одну угнетало уготованное ей знаменитым поэтом бессмертие. Она чувствовала себя почти скомпрометированной. Удивительная вещь. Почтенный гражданин, с гордостью хранящий газету, где упомянута его фамилия в связи с переломом ноги на улице, воспринимает как позор, если то же самое происшествие сделает его героем новеллы. Искусство раздражает людей, говоря о них не ту правду, в какую они хотят верить. Им всегда кажется, что в литературном произведении они окарикатурены. Так неосмотрительно положенная морщинка сводит на нет в глазах модели и ее семьи все достоинства хорошо сделанного портрета. Но даже и самое идеализированное изображение вызывает протест оригинала, потому что сам факт демонстрации чьей-то личности и чьей-то жизни в литературе устрашает. Человек чувствует, что его инкогнито, безопасность анонимного существования ставится под угрозу. Писатель не может и не должен считаться с подобного рода предубеждениями. Имеются семьи, человеческие типы, образ мышления, созданные самой жизнью, и отказаться от их использования в литературе из благородства и во имя сохранения тайны было бы таким же абсурдом, как ученому отказаться от исследования еще неизвестных элементов материи из-за преклонения перед тайной мироздания. К сожалению, писатели нередко совершают эту глупость и по разным соображениям стараются затушевать черты своих моделей, чем их только портят и перечеркивают их значимость. Чтобы не огорчать оригинал, иногда прибегают к средствам простым и наивным, например, изменяют рост, полноту, прическу, растительность на лице, возраст. И таким камуфляжем иногда удается обмануть изображаемого человека, не узнающего себя под гримом. Впрочем, писатели редко придерживаются одной модели. Их персонажи, поражающие естественностью и той правдивостью, которую, казалось бы, могла создать только сама жизнь, в действительности состоят из элементов, взятых от многих лиц. Сколько раз гримаса, движение или поза, замеченные и запомненные еще в детстве и принадлежащие людям давно умершим, неожиданно оживают в персонаже, возникающем под вашим пером, но во всем остальном на того человека совсем не похожим. Главным материалом для литературы служит сам человек. Он даже суть литературы. Она до самой глубины насквозь пронизана им. Ее антропоморфизация совершилась за много веков до появления первых произведений литературы. Это выполнили магия, религия, мифология. С незапамятных времен звезды и цветы, горы и моря, молнии и снег наделены человеческими чувствами, лицами, жестами. Им очень редко удается жить собственной жизнью, которая, кроме всего прочего, окутана тайной. Японцев возмущает мания европейцев очеловечивать все и вся. Их поэзия, если она еще не поддалась влиянию европейской, сохраняет различия мира и человека. У японцев никто не назовет вишневое дерево в цвету невестой. Некоторые эпохи литературы были настолько заполнены человеком, что, казалось, все остальное перестало существовать. Создаваемые в ту пору литературные образы передвигались во времени без возраста и времен года, в пространстве без деревьев, облаков и зверей. и времена эти не были бесплодны. В один из таких периодов расцвела французская классическая трагедия. Существует зрелище более прекрасное, чем небо — глубина человеческой души. В этих словах романтик Виктор Гюго как бы воздает честь литературе, находящейся в услужении человека. Так высоко ставя душу человека, литература несколько пренебрегала его телом. Вот уже много веков в ней живет и развивается особая разновидность человека, которую можно было бы назвать «homo poeticus» — «поэтический человек». Внешность его, его облик — разработаны до мельчайших деталей, то в идеальных пропорциях, как у Петрония, то уродливо деформированы, как у Квазимода. Однако не все части тела имеют одинаковую важность. Ноги, руки — без них обойтись нельзя. Homo poeticus ходит, бегает, хватает, обнимает, стискивает, садится на коня, мечет копье или дротик, стреляет из арбалета, мушкета, ружья, карабина — с любым родом оружия знакомы его руки. Часто руки становятся темой прекрасных стихов, особенно женские руки. Лирика неисчерпаема в воспевании рук. Но важнее всего — голова, со всем великолепием шевелюры на ней и с лицом, этим зеркалом души. Некоторые главы истории и литературы наводнены той разновидностью homo poeticus, которая наподобие ангелочек в барокко обладает всего лишь лучистой головой, возносящейся на серебристых крылышках. Homo poeticus смеется и плачет, а уста его в непрерывном движении. Он кричит, стонет и больше всего говорит, может говорить часами, ни разу не запнувшись, говорит стихами и прозой, безупречно строя фразы и сохраняя абсолютную верность правилам грамматики. В организме homo poeticus функционируют только сердце и половые органы, а эти последние столь же деятельны, как и у некоторых видов мотыльков, которые за всю свою короткую жизнь ничем не занимаются, кроме любви. У homo poeticus есть желудок, но, разумеется, только в романах, да и кое в каких эпопеях, где он ест и пьет, но пищу не переваривает. Молодые индивиды, мужчины и женщины из породы homo poeticus, могут много часов подряд, иногда целый день, есть и пить, перебрасываться шутками, совершать прогулки по живописным местам, даже переспать друг с другом, но ни один из них при этом не почувствует так называемой естественной потребности. Только в старых комедиях и фарсах случается, что желудок, если можно так выразиться, обретает право голоса. Но в трагедиях homo poeticus даже не чихнет, не плюнет. Нормальные внутренности homo poeticus получает лишь у таких беззастенчивых писателей, как Рэй или Рабле. И ничего нет удивительного, что Джойс, раздраженный этой физической неполноценностью homo poeticus, решил показать в своем «Улиссе», как функционируют наши внутренности. Ибо, как он выразился, литература слишком долго забывала о движениях внутри человеческого тела и занималась только движением тел небесных. На это homo poeticus в свое оправдание возражает, что не стоит интерес к чувствам и мыслям заменять интересом к работе кишечника. Европейская литература завладела земным шаром, следуя по маршрутам экспедиций и географических открытий. Куда бы она ни направляла свои шаги, она всюду натыкалась на литературы, иногда столь великие, как индийская, китайская, японская. Иногда же встречались довольно никлые побеги, вроде примитивных песенок. Но и те, и другие мы заменяли собственным европейским видением этих стран. Сейчас не осталось на земле уголка, который не нашел бы отражения в европейской литературе. Наши писатели внимательно изучают географические карты, стараясь найти на них еще девственные, никем не использованные пейзажи. Совсем недавно старый сэр Стивенс, страстный пилигрим, возвратился после 3 лет скитаний по очень отдаленным островам Полинезии и привез оттуда том в 800 страниц. В это же время другой открывал на берегах Амазонки людей, образ жизни которых ничем не отличается от жизни первобытного человека. А третий посвятил много лет своей жизни эскимосам и нашел там благодарный материал для своего творчества. Наряду с этим новые провинции европейской литературы в Южной Африке, в Австралии, Новой Зеландии, а вместе с ними и уже имеющие за собой более длительное существование литературы Северной, Центральной и Южной Америки, воспевают на языке Шекспира, Сервантеса и Камоэнса волшебную красоту девственной природы этих стран. Эксплуатация мира литературы особенно усилилась за последние 100 лет. Не осталось уже профессии, ремесла, искусства, любого вида труда, ранее незамечаемого литературы. Не осталось ни одного тайника жизни, куда бы ни проник взгляд писателя. Писатель все исследует, переживет, осмыслит, откроет истинное значение или неожиданную прелесть любого явления. Политика, армия, общественная администрация вошли в роман, новеллу, сатиру. Из захолустных пыльных канцелярий были извлечены скромные чиновники и введены в трагедию, некогда заповедную область полубогов и королей. Школа от начальной до университета расцвела стихами, воспоминаниями, обрела своих эпиков и моралистов. Железные дороги, мосты, плотины, фабрики, небоскребы, штольни, витрины, почты, телеграфные провода, когда-то столь мало привлекавшие поэтов, обросли пластами описаний, им поэты отдают свои чувства, свои волнения.